Глава 31. Воля дракона водяных капель. Клич дракона вопрошает у земли и небес. Если кто-то ответит, незачем поднимать взгляд. Ответ — это один из вариантов атаки. В миг пробуждения от прошлого Касима осознал в увиденном то, что всегда хотел увидеть. В его правой руке форма Тоцки изменилась. Металлические фрагменты, образовывающие меч, с вырезанными на них именами простирались подобно распускающимся цветкам. Как единое целое, они сформировали спираль. Тем временем его левая рука вытащила из грудного кармана клочок японской бумаги. Это листок с надписью от его деда. Он разложил его и увидел имя, написанное катаканой с большим крестом, начертанным поверх. Оно читалось «Аашира». «Похоже, у тебя был ужасный почерк, дедушка». Касима задумывался, о чем его дед просил прощения. «Все хорошо, дедушка». Он улыбался, когда увидел написанное тобой имя. Касима выдал такую же улыбку, какую видел в прошлом, и приложил листок его деда к Тоцке. И в ту же секунду вытащил меч из пола. Появился спиральный клинок. Мужчина повернулся вперед и увидел Саяму, стоящего с Синзи. И будто отвечая их взглядом, воздух за спиной Касимы наполнился ревом. Он доносился от Яматы. Касима мог его понять. Впервые за 60 лет, находясь на открытом воздухе, Ямато излучал одновременно радость и злость. Пылающий ветер, надвигающийся с небес, явил, что Ямато направил свои 8 пастей и 8 наборов клыков в их сторону. Меньше чем за минуту эта область будет выжжена, и Ямато освободится. И... «Без Фуцуно я не смогу отсечь жар. Но ты можешь ответить на вопрос Яматы, чтобы усмирить его, и затем запечатать снова в Тоцке?» Как только Касима протянул металлический меч, Саяма ответил действием. Он приблизился и схватил Тоцку Георгиусом. Вот как. Незачем было спрашивать. Саяма пришел сюда, чтобы дать свой ответ. Следом сбоку к парню приблизилась девушка. И Тоцка затрепетал в руке Саямы. «Сообщи нам вопрос, представитель воли дракона!» Он двинулся к переднему краю мостика, где расплавленный металл образовал обрыв. Эта ветреная пропасть была идеальным местом для столкновения с Яматой. Саяма и Синзи направились туда, и, вслушиваясь в их шаги, Касима приоткрыл уста. Он распростер руки в стороны, взглянул на небо и произнес от имени рева, не спадающего с небес. «Я...» Он вещал. «Я когда-то носил имя, которое ныне не в состоянии вспомнить». Его голос разносился вдали вширь. «Я вопрошаю. Из двух имен Яматы, Кусанаги и Муракума, какое же имя истина?» Он перевел дух. «Ответь же, которая же из них истина второго гира? Какова же истинная форма наших людей?» Саяма бежал, подняв взгляд на огненного дракона, опускающегося вниз головой. В небесах он увидел Ямату и печать, сотканную из бесчисленных имен. В столовой у Кат Касима сообщил, что то была идея его деда. Это правда вызвало в его груди боль. Он с трудом дышал, и его тело могло в любой момент окоченеть. «Но этой правды я не могу избегать!» С возгласом его духа парень мчался к позиции для удара по Ямате. И пока он бежал, у него вопрошали 8 драконьих голов. Они ревели. Это был голос, слышанный им однажды во сне. Он полнился злобой и возмущением, но его связывали еще более глубокие чувства. Его эмоции угадывались скорее в звуке, чем в словах. Саяма кивнул в сторону Яматы. «Я понимаю твой плач. Это может прозвучать надменно, но если ты не веришь в себя, ты не сможешь быть искренним!» На этом крике парень остановился. Он занял положение на вершине металлической пропасти, где ветер будет омывать его сильнее всего. И пока драконьи головы приближались сверху, заслоняя его взор, Саяма прокричал в сторону этих 15-метровых широких морд. «Я дам тебе ответ!» Я дам тебе имя, характеризующее весь твой мир!» В ответ, не снижая скорости снижения, Ямато распахнул свои пасти. Вопрошая, драконий рев всколыхнул воздух. «Что у меня за имя? Каким же миром я управлял? И кем же были люди, живущие там?» Исаяма произнес изначальное имя Яматы. Его вариантами были Кусанаги и Муракума, два имени ветра. «Кусанаги!» Но он на этом не остановился. Не отворачиваясь от Яматы, Саяма продолжил говорить. «И Муракума!» И выбрав свой ответ, он кивнул. «Ты тот, кто носит два имени одновременно!» Услышав ответ Саямы, Касима кивнул. Но несмотря на удовлетворенную улыбку на лице, он все равно переспросил. «Ты уверен, что это твой ответ? Если ты ошибаешься...» «Не глумись надо мной, оружейный бог! Когда говорит носитель фамилии Саяма, его слова абсолютны!» Слова Саямы донеслись у него за спиной. «Слушай, Кусанаги — это ветер земли, танцующий с людьми на земле. С другой стороны, Муракума — это ветер небес, на который люди взирают с уважением. Они оба ветер, оба простираются бесконечно, и оба олицетворяют все вещи, поскольку сами не имеют формы. Это и есть имя, ненавистное пламени Яматы. Это и есть имя небесного дракона, порождающего водяные капли. Ямато, ты носишь оба имени, и твоя истинная сущность — дождевой дракон! И... великий дракон второго гира. Ошибки быть не может. Этот мир однажды управлялся созданными тобой небесными и земными ветрами, разве нет? Тогда, Ямато, возьми два этих различных имени вновь. Назови себя Кусанаги, находясь в земле людей, и Муракума, наблюдая за ними с небес!» Услышав это, Касима с улыбкой прокричал. «Верно!» И Ямато взревел. Услышав свое имя, дракон согласился и понял, но остаточное тепло и ярость сохранились. В качестве последнего испытания дракон намеревался сжечь того, кто обладал Тоцкой. Так же, как поступил с Ашира Хиромасой. Но Касима услышал крик Саямы с его собственной улыбкой. «Старик, твой черед!» Названный человек стоял у озера вместе с Изума. Ашира не заботили ни грохот, ни движение дракона над головой. Он просто вытащил объект, завернутый в бумагу у него под мышкой. Это была стеклянная бутылка. Письмо на ней гласило: «Священное саке. Возможно, нам следовало назвать его Касима». Он вытащил пробку. Но вместо того, чтобы выпить содержимое или вылить его в озеро, старик подбросил бутылку в воздух. Проследив взглядом за взмахом руки и летящей бутылкой, он повернулся к ночному небу. Там он увидел алый свет и восьмиглавого дракона, зажатого в небе концептуального пространства. После запечатывания Яматы, люди второго гира по совету их Касимы окружили Сусао водой. Они поступили так потому, что согласно легенде японской мифологии Лоугира, великий змей был повержен при помощи саке. И бутылка достигла зенита своего полета. В этот же миг что-то разбило ее сверху. Это был Висви Изума, после того, как он подпрыгнул в воздух. Облачение вокруг клинка Висви сместилось, и в его второй форме развернулись задние сопла. Разбив бутылку, Изума взмахнул клинком света вниз вместе с саке. Меч направлялся к поверхности озера. «Старик Ашира! В такие моменты самое время показать класс!» «Нет нужды. Я всегда показываю класс!» Изума его проигнорировал и нажал кнопку спуска на рукоятке VSV. «Я постараюсь!» — сказала консоль оружия. Сначала из клинка разразилось свечение. Затем из сопла на противоположной стороне, словно комета, вырвался свет. Удар вызвал ускорение. Его крик заставил поверхность озера взорваться. Но на том все не кончилось. Изума стоял на раскрывшемся дне озера и врезал по окружающей воде снизу. Парень нанес удар одновременно в четырех направлениях. Его окружил шум водопада, и вода вокруг Сусао впитала саке и затанцевала в воздухе. Возникло 4 водяных столба, содержащих священное саке, именованное оружейным богом, и они рванулись вверх, контратакуя Ямато. И в центре величественных водопадов Изума отозвался к дракону в ночном небе. «Изума! Это имя ветра, собирающего облака! И теперь имя того, кто желает драконов! Запомни это!» Его слова сыграли свою роль. Поднимаясь с мощнейшим ускорением, водяные столбы взвихрились друг вокруг друга и образовали водяных драконов, наполненных священным саке. 4 водяных дракона разрослись на несколько сотен метров. Вытанцовывая в направлении Яматы, их кличи слились в единый могучий рев, и 2 типа драконов приступили к атакам. Водяные драконы обернулись паром и выдолбили внутри Яматы отверстие. Однако, чтобы избежать прямого удара от водяных драконов, Ямато разделил свое тело. Он разделил 8 голов во все стороны и проскользнул между столбами воды, получив лишь скользящий удар. Но его движение остановило нечто другое. Это был свет, а именно лунный свет. С потолка концептуального пространства обрушились 6 толстых сверкающих столбов и остановились с разных сторон Яматы, как клетка. 3 столба света с каждой стороны окрасились цветом луны, и они заточили Ямату внутри. Сдерживаемый между ними и уже находящийся в клетке небесной сферы, Ямато выдал крик. В то же время священная саке пропитала водяных драконов обратным вращением в воздухе и вонзилась в Ямато. Ночь наполнилась звуком столкновения и воплем пламени. Тот, кто управлял лунным светом, стоял на берегу озера. С Ацутой, поддерживающим ее спину, в небо нацелила лук Цукуёми. «Мне очень жаль, Ямато, но пришло время тебе нас простить». «Сэц, хватит выпендриваться! Из чего вдруг мои руки рядом с задницей старой бабы?» «Заткнись и даже не думай лапать». «Что? Да кому сдался ваш морщинистый... Ай-ай, вы что творите?» Цукуёми проигнорировала раздражение Ацуты и подняла взгляд. Ее лицо напряглось. «Ямато все еще двигается». Огненного дракона сдерживали столбы света и поражали водяные драконы, но он поднял 8 голов и собрал всю свою силу, чтобы ускориться вниз. 4 водяных дракона тотчас испарились. Чем сильнее его сдерживали, тем безжалостнее он становился. Его огневая мощь заметно возросла. Все разом сглотнули, подумав, что это конец. Они повернулись к остаткам мостика Сусао, где стояло 2 человека. Саяма низко удерживал Тоцку, чтобы нанести удар вверх по надвигающемуся дракону. К его спине прижималась девушка. Все увидели их там. И кто-то прокричал в их сторону: «Вперед!» И они ответили –